Глава 11. Доф Ландау снял номер в полуразрушенной третьеразрядной гостинице на Канатной улице в Старом Иерусалиме. Он прошел, как ему велели, в кафе «Саладин» на Наблузской улице неподалеку от Дамасских ворот и оставил там свою фамилию и адрес для бар Исраэля. Доф заложил золотые кольца и браслеты, украденные в Гандафне, и принялся изучать Иерусалим. Для бывшей крысы варшавского гетто и опытного воришки Иерусалим был чрезвычайно прост. Не прошло и трех дней, как Доф знал на зубок каждый переулок старого города, а заодно и прилегающих торговых кварталов. Его вороватые глаза замечали, а ловкие руки уносили достаточно ценных вещей, чтобы хватало на жизнь. Скрыться потом в базарной толпе или в узких переулках было для него сущим пустяком. Большую часть денег Доф потратил на книги и на художественные принадлежности. Он порылся во всех книжных лавках Явской улицы и унес оттуда книги по искусству, черчению и архитектуре. Затем он, заперся в номере со своими книгами, художественными и чертежными принадлежностями, запасом сушеных фруктов и фруктового сока в бутылках, и стал ждать, чтобы Маковеи установили с ним связь. Доф сидел над книгами до глубокой ночи. Света не было, приходилось сжечь свечи. Он совершенно не замечал великолепного вида на мечеть Амара и на стену плача, открывавшегося из окна его номера на Канатной улице, расположенной как раз посередине между еврейским и мусульманским кварталами. Он читал до боли в глазах, затем клал книгу на грудь, глядел в потолок и думал о Карен Клемент. Доф не представлял раньше, что ему будет так трудно без нее. Разлука с Карен причиняла ему буквально физические страдания. Он провел в обществе Карен столько времени, что почти забыл, как он жил без нее. Зато он помнил каждое мгновение, прожитое бок о бок с нею. Дни в Караолосе, а потом на Эксодусе, когда она лежала рядом с ним в трюме. Он вспоминал, как она радовалась и какая она была прекрасная, когда они приехали тогда в Гандафну. Он вспоминал ее ласковое и выразительное лицо, ее нежные прикосновения, ее строгий голос, когда она сердилась. Сидя на краю койки, Доф набросал десятки портретов Карен. Он изображал ее во всех возможных видах по памяти, но тут же комкал рисунки и швырял их на пол, потому что ни один не выражал на его взгляд всей ее красоты. Доф просидел в своем номере ровно две недели, выходя только в экстренных случаях. Когда вторая неделя подошла к концу, у него кончились деньги. Вечером он отправился в город, чтобы заложить еще несколько колец. Когда он вышел из ломбарда, он заметил человека в тени. Доф обхватил рукой пистолет в кармане и прошел мимо, готовый мгновенно обернуться и дать отпор. «Стоять смирно, не оборачиваться», — раздался голос у него за спиной. Доф застыл. «Ты расспрашивал о бар Исраэля. Что тебе надо?» «Вы знаете, чего мне надо. Как фамилия?» «Ландау. Доф Ландау». «Откуда приехал?» «Из Гандафны». «Кто послал?» «Мордыхай». «Как ты попал в Палестину?» «На Эксодусе». «Иди прямо вперед и не оборачивайся. С тобой свяжутся, когда надо будет». После этой встречи Дова охватило беспокойство. Он едва не решил бросить все и вернуться в Гандафну. Ему ужасно не хватало Карен. Он принялся писать ей письмо, но разорвал полдесятка листов бумаги. «Надо порвать с ней, надо окончательно порвать», — уговаривал себя Доф снова и снова. Доф лежал в своем номере и читал. Его клонило ко сну. Он встал и зажег новую свечу. Из-за былых кошмаров он не любил просыпаться в темноте. Вдруг кто-то постучал в дверь. Доф вскочил на ноги, схватил пистолет и остановился у самой двери. «Это друзья», — раздался голос в коридоре. Доф сразу узнал голос. Это был мужчина, который подкараулил его тогда на улице. Он открыл дверь. В коридоре никого не было. «Обернись лицом к стене», — приказал голос откуда-то из темноты. Доф выполнил приказание. Он почувствовал, что сзади к нему подошли двое. Ему надели повязку на глаза, и две пары рук повели его вниз по лестнице, а затем посадили в машину, повалили сзади на пол и чем-то накрыли. Машина сразу тронулась в путь. Доф напрягал внимание, чтобы установить по памяти, куда его везут. Машина проехала улицу Царя Соломона, затем повернула на Виа-Долороза в сторону Львиных ворот. Для Дова Ландау, который столько раз пробирался в темноте по подземным каналам Варшавы, ориентироваться по интуиции было детской игрушкой. Шофер переключил скорость, и машина стала подниматься в гору. «Наверное, едут мимо могилы Святой Девы в сторону Масличной горы», — догадался Дов. Вскоре дорога стала ровной. Теперь Дов знал, что они проезжают мимо Иерусалимского университета и медицинского центра Хадасса на горе Скопус. Они проехали еще минут 10, затем машина остановилась. Дов точно определил, что они находятся в квартале Санхедрия, близ могил Синедриона, членов высшего духовного суда евреев в древности. Его повели в дом, где табачный дым стоял коромыслом. Там ему велели присесть. Дов почувствовал, что вместе с ним в комнате находится еще 5 или 6 человек. Его допрашивали целых 2 часа. Вопросы сыпались один за другим, и Дова прошиб нервный пот. Постепенно ему стало ясно, чего от него хотят. Маковеи узнали через свою безошибочно действующую разведку, что Дов — большой специалист по подделкам, и именно в этом они больше всего нуждались. Видно, перед ним сидят важные деятели Маковеев, может быть, даже сами вожди. Наконец они удостоверились, что Дов действительно специалист по подделкам, и что на него вполне можно положиться. «Перед тобой висит занавес», — сказал голос. «Протяни руки за занавес». Дов послушно выполнил приказание. Как только его руки оказались за занавесом, ему положили одну руку на пистолет, а другую — на Библию. Затем он принес клятву Маковеев. «Я, Дов Ландау, безоговорочно и бесповоротно отдаю душу, тело и всего себя Маковеям и их борьбе за свободу. Я беспрекословно буду выполнять любые полученные приказания. Я безоговорочно буду повиноваться вышестоящему начальству. Даже под пыткой, даже перед лицом смерти я никогда не выдам ни своих товарищей, ни вверенной мне тайны. Я буду бороться с врагами еврейского народа до последнего издыхания. Я никогда не прекращу этой священной борьбы, пока не будет создано еврейское государство по обеим сторонам реки Иордан, на что мой народ имеет естественное историческое право. Мой девиз будет гласить: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, руку за руку, обожжение за обожжение. Во всем этом я клянусь именами Авраама, Исаака и Якова, Сары, Ревекки, Рахили и Лии, пророков всех убиенных евреев и моих славных братьев и сестер, геройски павших за свободу». Наконец Дову сняли повязку, потушили свечи на миноре, стоявшей перед ним на столе, и включили свет в комнате. Вместе с Довом в комнате находилось 6 суровых мужчин и 2 женщины. Они все поздоровались с ним за руку и назвали свои имена. Присутствовал сам старик Акива, присутствовал Бен Моше, начальник штаба, у которого в рядах английской армии погиб брат в войну, а сестра была в Пальмахе. Был и Нахум бен Ами, один из 7 братьев, остальные 6 сражались в Пальмахе. Всех этих людей объединяло то, что они не могли и не желали воздерживаться от активных действий, как воздерживался весь Ишув.